Как ни тянутся однообразные дни, они все же выстраиваются в недели и месяцы. Время идет. Настал мой черед отправляться на этап. Сперва поместили в отстойник, потом проверили вещи и погрузили в воронок. Ехали долго, а куда – неизвестно. В воронке окон нет, только впереди, за решетками, где сидит конвой, есть одно окно, но заключенные не могут смотреть в него, им виден только свет. Через несколько часов привезли в Первомайку. Здесь, в 20 километрах от Курганинска, располагалась зона. Загнали в отстойник, обыскали и повели на комиссию для знакомства. Начальником зоны был полковник Пимкин, 60-летний, суровый на вид мужчина среднего роста. Когда я предстал перед ним и отрапортовал фамилию, имя и отчество, год рождения, статьи, срок, начало и конец срока, он просверлил меня суровым взглядом и спросил: «Сектант?» «Верующий». «Пропагандируешь?» Я не успел ответить. «Здесь не будешь пропагандировать. Я тебя сгною, если будешь заниматься этим. А вообще, через 5 лет ты у меня будешь таким же безбожником, как и я». Я отрицательно покачал головой, но он, отвернувшись, уже листал мое дело. Посовещавшись, Пимкин сказал: «Пойдешь в 6-й отряд». Из всего этапа я один попал в 6-й отряд, где начальником был Орехов Александр Сергеевич, невысокий, щупленький, очень ядовитый человек. Мне выдали костюм, ботинки, зэковский чепчик, нижнее белье, кружку и ложку, а также матрасовку и наволочку. Бригадир указал место в бараке и велел набить матрасовку и наволочку соломой. Потом выдали еще одну наволочку, простыню, одеяло и полотенце. Это все богатство, которым обладает заключенный. Затем нас повели в баню, где мы сдали свою одежду на хранение и оделись в новую форму. На ужин повели с троем. Я получил черпачок каши, кружку кипятка без сахара и 200 грамм хлеба. Бригадир со своими друзьями обычно сидел во главе стола. Им подавали особо. Это люди, которые ели то, что получше, и не работали. За них должны работать другие заключенные. Так во всех отрядах и во всех бригадах. Садиться за стол заключенные должны по команде и вставать также. Поэтому у меня бывали проблемы из-за молитвы. Если я не садился вовремя, бригадир мог подойти сзади, ударить кулаком по голове и крикнуть: «Садись». После ужина мне велели зайти в кабинет отрядного. «Знакомясь с твоим делом, я узнал, что ты руководитель общины», — сказал отрядный. «Вы боретесь, чтобы в вашем обществе не было воров, хулиганов, обидчиков. Это хорошо. Мы тоже боремся против этого. Поэтому у нас в зоне есть разные секции – молодежная, внутреннего порядка, коллектив отряда и другие. Члены секции носят повязки, отличающие их занятия. Кто активно трудится, тех освобождаем досрочно». «Мы действительно боремся против зла», – подтвердил я. «За активное участие в этом деле меня как раз и наказали. У нас в этом неплохой успех». «Отлично», – оживился отрядный. «Здесь тебя никто за это не накажет». «У нас разные средства борьбы, и христианские методы вы не разрешите применить». «Как вы достигаете успеха?» – все же поинтересовался отрядный. «Нарушающему порядок надо пояснить, что он делает зло, и это приведет его к несчастью. Ему надо указать на Иисуса Христа, который прощает грехи и изменяет сердце тех, кто обращается к Богу с молитвой покаяния. Для такой работы среди заключенных нужна Библия». «Еще чего не хватало», – вскипел отрядный. Он позвал бригадира и велел поставить меня на самую тяжелую работу. «Пойдешь на разделку леса, заготавливать дрова», — сказал бригадир. Утром после завтрака нас построили и повели в промзону. Там, возле больших металлических ворот, надзиратели пересчитали всех по 5, и бригадир повел на место работы. Мне дали в помощь человека, выдали кувалду, 3 металлических клина, пилу поперечную и колонн. Бригадир показал бревна диаметром около 3 метров и сказал, чтобы к вечеру нарубили 10 складометров. То есть нам надо было сложить поленицу, 1 метр ширины, 1 метр высоты и 10 метров длины. У меня мурашки по спине пробежали. Как расколоть такие бревна? На Кавказе есть леса, где растет дуб, граб, бук и другие деревья твердой породы. Комели этих деревьев ни одна организация не брала. Не было таких пилорам, чтобы их распиливать. Зона получала этот лес бесплатно. Здесь его разделывали на дрова и продавали населению. За счет этого зона жила. Чтобы справиться с делом, мне приходилось влезать на лестницу и раскалывать бревно клиньями. Когда металлических клиньев не хватало, загоняли в трещины деревянные. Расколов бревно на 6-8 частей, пилили его, а потом кололи на дрова. Труд тяжелый. Я думал, что не выдержу. К счастью, в зоне было немало братьев, и они поддерживали меня. Здесь отбывали свой срок 2 брата из Тимошевска, Даниил Ковалев и Володя Чепиков. Они плели авоськи. Братья Григорий Иванович Землянко из Апшеронска и Анатолий Иванович Константиниди из Нефтегорска ходили в поле собирать сорго и, бывало, вязали из него веники. Был еще благовестник Володя Кукарцев из Новороссийска, а также Павел Денисович Куница, служитель из станицы Елизаветинской. Он работал в зоне электриком и пользовался уважением. Может, из-за его больших рыжих усов, которые придавали ему представительный вид, все, даже начальство, думали, что он наш главарь. Этот брат поддерживал меня питанием. У него работа была не тяжелая, и после обеда он часто отрезал половину пайки. Как электрик он имел право пользоваться ножом. Разрезал ее пополам, поджаривал немного в электродуховке и приносил мне. Я, бывало, откушу и держу во рту. Жаль проглотить, так вкусно. Заключенные не имеют права посещать друг друга, но Павел Денисович, как электрик, мог ходить по всей зоне. По воскресеньям, когда зона отдыхала, у нас была возможность встречаться где-нибудь за бараком или на плацу. Работа была мне не под силу. Порой мне казалось, что желудок прикасается к позвоночнику. Я едва справлялся с нормой, и то благодаря тому кусочку хлеба, который получал от дорогого брата. Однажды во время работы у меня выскочил клин. Он упал мне на ногу, рассек кирзовый сапог и травмировал пальцы. Санчасть освободила меня от работы на несколько дней, и это послужило хорошим физическим подкреплением. Выйдя на работу, я заметил, что начальник цеха ширпотреба, гражданский человек, часами стоит возле нас и наблюдает, как мы работаем. Я подумал, что его поставили надзирателем, но ошибся. Как-то он подошел ко мне во время передышки и, улыбаясь, заметил, не в лесу ли я вырос, что так хорошо работаю с деревьями. Потом он спросил, не хотел бы я перейти к нему сбивать ящики. Я сказал, что меня специально поставили на такую трудоемкую работу. Но он заверил, что при моем согласии завтра буду работать на ящиках. Наша бригада частично работала на дровах и частично на ящиках. Утром бригадир сказал, чтобы я шел сбивать ящики. Здесь тоже были завышенные нормы. Помидорных ящиков нужно было сбить 74 штуки, огуречных и яблочных – 48. Первые 2 дня у меня не получалось сдавать норму. Тогда я стал наблюдать, как делают другие, и Господь дал успех. Каждую пятницу нас водили в красный уголок на политзанятия. Там рассказывали о гуманных законах, о справедливости, о том, что ни в одной капиталистической стране заключенные не пользуются такими большими правами, как у нас. Мы имеем право на труд, на отдых, на образование. Тому, кто выполнял норму, платили 2 рубля 40 копеек в день. Половину этих денег забирал начальник зоны для обслуживающего персонала, для охранников. Если бы нас, мол, не охраняли, то наши обидчики или пострадавшие давно бы уже отомстили нам и убили. А здесь проявляется к нам такая гуманность. Несмотря на то, что эти речи произносились довольно часто, верить им было просто невозможно. Ведь картина жизни заключенного выглядела совершенно иначе. У большинства осужденных не было заработанных денег, чтобы отовариваться. В 60-е годы на общем режиме можно было отовариваться в месяц на 10 рублей. Мы имели право на отдых, но нас могли даже ночью поднять, выгнать на улицу и часами пересчитывать, пока не сойдется количество заключенных. В выходной тоже старались найти какое-нибудь занятие, чтобы только не дать отдохнуть. Заключенный имеет право на образование. А кому меньше 40 лет, тот даже обязан учиться, если не закончил 8 классов. Я попал под эту графу, так как закончил только один класс полностью, а частично дошел до пятого. Теперь я должен был учиться. Общеобразовательная школа в зоне выглядит мрачно. На занятиях один пишет письмо, другой читает роман. Кто-то плетет авоську, чтобы завтра сделать норму, а кто-то спит, похрапывая. Учительница просит хотя бы не храпеть, спать можно. Она может рассказать, как у них окатилась кошка или еще что-нибудь в этом роде. Правда, были и добросовестные учителя, но редко. Как-то завуч спросила меня на уроке. «Вы верите, что человека сотворил Бог?» «Верю», — ответил я. «А что Бог сотворил Еву из ребра Адама?» «Верю». «Это же абсурд!» — воскликнула она. «Как вы, такой разумный мужчина, можете верить небылицам? Мы с мужем не раз считали друг у друга ребра и нашли, что у нас одинаковое количество, а по Библии у мужчины должно быть на одно ребро меньше». Я рассмеялся и рассказал про одного мужчину, которому на фронте оторвало ногу. После войны он женился, и у них родились дети все с двумя ногами. «И правда», — удивленно воскликнула завуч. И все же это не помогло ей поверить в Бога. К счастью, почти сразу после моего прибытия начальника зоны Пимкина перевели в зону строгого режима, а вместо него поставили старшего лейтенанта Никифорова. Его помощником по режимной части был майор Влистков, единственный человек, которого боялась вся зона. Замполит был на звездочку выше старшего лейтенанта, очень грузный, неуклюжий человек. Из-за назойливости его недолюбливали. Начальник был строг, но справедлив. Он требовал, чтобы делали норму и соблюдали режим содержания. Как-то вечером в воскресенье все ушли смотреть кино, а мы, братья, стояли полукругом в конце барака и беседовали. С нами был юноша, сын генерала, получивший 15 лет сроку. Он по характеру был гордым, своевольным человеком, но к нам, на удивление, расположился и с удовольствием слушал о Боге. Неожиданно к нам подошел заключенный с повязкой на руке, член секции внутреннего порядка, и велел мне, Кунице и Константиниде срочно явиться к ДПНК, дежурный помощник начальника колонии. Когда мы вошли, ДПНК по кличке Блокнот встретил нас с улыбкой. Он всегда ходил с блокнотом, вылавливая нарушителей. После вечерней проверки он зачитывал фамилии и определял, кого в изолятор, кого во дворик на ночь. Это была его пища. «Ну что, святые отцы, вам хочется пострадать за веру?» — спросил ДПНК насмешливо. «Снимите теплое белье, шерстяные носки, телогрейку, ремень, выньте шнурки из ботинок, и я поведу вас в шоколадный домик». «За какое нарушение?» — спросил Павел Денисович. «Будете знать, как вербовать других», — злорадно сказал он. Оказывается, нас обвинили в агитации молодого человека, который любил слушать беседы о Боге. Дежурный повел нас в штрафной изолятор и закрыл в расположенные рядом камеры-одиночки. Длина камеры 2,5 метра, ширина 1 метр. Нары, представляющие собой металлическую полку на шарнирах, в этой камере закрывали на замок и открывали только на ночь после отбоя. Клали их на бетонный столбик, стоящий посреди камеры. Днем на этом столбике можно было сидеть. Из-за высокого узкого окна дул холодный ветер. Заткнуть его было нечем, пришлось терпеть холод. Мы с братьями могли перекрикиваться, ничего не боясь, так как большого наказания, чем штрафной изолятор, не существовало. Спустя некоторое время мы запели. Дежурный велел замолчать, но заключенные просили продолжать пение. Пели в три голоса и на трех языках. Анатолий Иванович Константиниди дискантом по-русски, я тенором по-немецки, а Павел Денисович Куница басом по-украински. Заключенные изумлялись. В 11 часов отстегнули нары и объявили отбой. Уставший, я быстро заснул, хотя нары были слишком холодные. Проснулся от крика Анатолия Ивановича. Он умолял начальника перевести его в общую камеру. Павел Денисович тоже не спал, слышно было, как он прыгал, чтобы согреться. Равным образом и у меня зуб на зуб не попадал. Я начал прыгать, но быстро устал, а согреться так и не получилось. Дежурный несколько раз подходил к моим дверям и, заглядывая в волчок, спрашивал: «Не спится?» Я делал вид, будто не слышу, но он вдруг открыл дверь и перевел меня в другую камеру. Там спало человек 15. Камера — сплошные нары, только впереди метровый проход. В камере было тепло, хотя воздух довольно тяжелый. Я мысленно помолился, протиснулся между двумя заключенными и скоро согрелся. Еще долго слышался вопль Анатолия Ивановича, и я думал, почему меня перевели, а брат так умоляет, и его будто не слышат. Позже братья все-таки перевели в мою камеру. Утром нас перевели в рабочую камеру, дали кусочек хлеба и чашку кипятка. Здесь мы должны были делать щетки из усиков сорга. Норма 21 щетка, но мы, конечно, не успевали их делать. Блатные просили нас петь и не заботиться о норме, ее сделают другие. Но мы такую услугу отклонили, работая своими руками. При этом много пели, рассказывали о Боге. Заключенные не могли понять, за что нас, святых отцов, водворили в изолятор. Постановление о ШИЗО нам не зачитывали, и на 5-е сутки выпустили Павла Денисовича, на 8-е меня, а на 10-е Анатолия Ивановича. После, когда мы уже влились в лагерный режим, блатные, с которыми познакомились в ШИЗО, были нашими лучшими защитниками. В зоне принято на праздники, а особенно на религиозные, проводить антирелигиозные лекции. Замполит не всегда мог это сделать и пользовался заключенными. Среди них тоже бывают образованные – учителя, директора училищ, а то и высших заведений. В то время в лагерь прибыл из Сочи директор пионерского лагеря. Замполит сагитировал его приготовить антирелигиозную лекцию ко дню Пасхи. В отряде, где находился этот осужденный, был один из отрицаловки. Низкий ростом, очень проворный человек. С ним нам пришлось побывать в изоляторе. Он увидел, что директор после работы исследует антирелигиозную литературу и спросил: «Чем это ты решил заниматься?» Тот чистосердечно рассказал, что замполит дал ему нагрузку. Тогда этот блатной стал ему объяснять, что знает нас. «Это смертники, они не боятся ни воды, ни огня. Я побывал с ними в шоколадном домике. Если хочешь увидеть свою жену и детей, — предупредил он, — будь осторожен. Узнав, что ты готовишься выступать против них, они тебя угрохают». Таким образом, блатной нагнал на директора страху, и тот отнес замполиту книги и отказался читать лекцию. Поскольку до Пасхи оставались считанные дни, замполит ничего не смог придумать и в праздник даже не явился в лагерь. На Пасху был теплый солнечный день. Высшее начальство занималось своими делами, и в лагере оставался только ДПНК с надзирателями. Мы с братьями подвое прогуливались на плацу. Я ходил с Павлом Денисовичем. Плац кипел заключенными. И вдруг перед нами вынырнул парень из отрицаловки. «Как нравится вам праздничная обстановка?» «Прекрасно», — ответил Павел Денисович. «Благодаря моему чуткому руководству», — улыбнулся он. «Замполита нет, вот и спокойно», — сказал я. Тогда он стал рассказывать, как ему удалось сорвать лекцию. Нас это рассмешило, но не обрадовало. Я лишь после этого стал понимать, почему директор пионерлагеря стал избегать нас. Позже наши отношения все же наладились. Но директор поднимался в глазах администрации. Сперва он стал председателем СКО, секция коллектива отрядов, а потом СКК, секция коллектива колонии. Нам он не вредил, разве только присвоил себе мою шариковую ручку, которую я получил из Канады. Здесь таких еще не было. Я сказал работнику оперчасти, что у меня исчезла шариковая ручка, подарок от отца, и на следующее утро ручка была у меня. В изготовлении ящиков у меня не было проблем. Норму я не только выполнял, но и перевыполнял. На моем лицевом счету появились деньги, и я мог отовариваться в ларьке. Начальник цеха ширпотреба был неравнодушен к нам. Как-то он предложил мне работать приемщиком, в конце смены принимать у рабочих готовые ящики и не пропускать брак. Я отказался, потому что в лагере в основном все бракоделы, а наживать врагов мне совсем не хотелось. Однако начальник заверял, что все будет хорошо. Он поговорил с бригадиром из бригады, и те согласились, чтобы меня поставили приемщиком. «Как будете относиться ко мне, когда забракую ваши ящики?» – спросил я у заключенных. Они обещали, что постараются не делать брак. «В таком случае я тоже отвечу вам добром», — сказал я. «В свободное время буду сбивать ящики, и кто не успеет выполнить норму, постараюсь покрыть недостаток». Недолго пришлось мне работать приемщиком. Благодарю Бога, что не было ни одного конфликта с заключенными, чего я очень боялся. Начальник взял меня и еще трех братьев к себе на склад в ОТК. Мы должны были принимать продукцию и упаковывать для отправки. Работа не тяжелая, но ответственная. Здесь мы получали оклад, и на счету у нас всегда были деньги. Работая, мы часто рассуждали о судьбе Иосифа, Даниила и его друзей. Нелегкая была у них доля, но они боялись Бога, хранили себя от осквернения, и Бог был с ними. Эти библейские образы укрепляли нас, и мы тоже старались хранить себя от зла и греха. Как-то прибыл этап, и мне сообщили, что привезли председателя райисполкома из нашей станицы. Я знал этого человека. На административных комиссиях, куда меня нередко вызывали за проведение богослужений, он играл не последнюю роль. Председателю дали срок за аварию, сел за руль в нетрезвом состоянии и сбил человека. В лагере его поставили собирать усики сорга. Это не тяжелая, но довольно нудная работа. Ровно отрезать кончики готовых веников и связывать их в пучки. И вот этот грузный мужчина стоит в очереди, чтобы сдать мне свою дневную норму. Я наблюдал за ним, и мне казалось, он готов провалиться сквозь землю. Мне пришлось указать ему на брак и помочь исправить его. Больше этот человек не подходил ко мне. Видно, попросился на другую работу. В лагере был участок земли около 2 соток, который служил штрафплощадкой. Провинившихся заключенных заставляли там работать, копать, полоть, что-то сеять. В общем, ухаживать за землей и растениями. Бывало, среди лета загоняли туда провинившихся, а они от злости пололи все, и траву, и цветы. За это их сажали в изолятор, а в цветник посылали других заключенных. Наблюдая за этим, я пошел к начальнику лагеря и попросил: «Позвольте мне в свободное время заниматься цветами на штрафплощадке». Он посмотрел на меня с недоумением. «Это по части замполита». Замполит в ответ на мою просьбу спросил: «Что для этого нужно?» «Разрешите жене привезти семена, и все». Замполит велел срочно написать Талите письмо и сам отправил его. Талита от радости не только в церкви сказала об этом, но и написала родным в Канаду. На Пасху она приехала ко мне, привезла семена и продукты. Мне дали краткосрочное свидание. Оперативник вначале разрешил взять только семена, но потом все же принял все, что привезла Талита к празднику. Так у меня появился новый вид занятия. Увидев мое усердие, начальство перевело дневальным – убирать в жилой зоне, где находились бесконвойные. Братья не одобряли мои затеи с цветами. Они считали, что в этом месте нужно сеять только полынь и крапиву. Но я хотел делать добро и среди злых, негодных людей, не смягчится ли их жестокое сердце. Убирать за заключенными мне было не в тягость. Я делал все с любовью, и секция скоро преобразилась. Цветы начали расцветать и радовать глаз. Многие из вольнонаемных приходили любоваться цветником. Нередко приходили ко мне за букетом. Самовольно резать цветы начальник лагеря строго запретил. Цветы приносили мне благословение. Я не ходил на политзанятия и на разные другие мероприятия. Начальство было расположено ко мне. Однажды всех заключенных выгнали на летнюю эстраду для какого-то мероприятия. Мы с братьями собрались отдельно на свое общение. Вдруг пришел на зону майор Влестков, которого все боялись, и направился прямо к нам. После короткого разговора он сказал: «Я знаю, что вас все это», — он кивнул на эстраду, — «не интересует. Классин, отведи своих друзей в цветник, полежите там на травке». Мы с трудом поверили в то, что услышали. Такого нельзя было ожидать, причем от заместителя начальника лагеря. Один раз он вызвал меня к себе в кабинет. «На твое имя пришла бандероль из Канады. Напиши, чтобы этого больше не делали, а то меня скоро уберут отсюда». Бандероль мне, конечно, не отдали, но за цветами я продолжал ухаживать. Наш отряд работал за зоной, на ферме, на птицеферме, в саду и огороде. Многие заключенные были расположены ко мне, старались что-нибудь принести с работы, хотя это и запрещалось. При обыске, когда обнаруживали бутылку молока, яйца или что-то из фруктов и овощей, говорили, что это для цветовода, и конвоиры в основном пропускали, потому что сами нередко приходили за цветами. Таким образом, вечерами мы с братьями могли немного пировать. Как-то начальник лагеря вызвал и сообщил, что переводит меня в хлеборезку. Меня туда не влекло, но я вспомнил Иосифа. Его тоже не влекло в Египет, а Бог и там был с ним. Начальник объяснил причину. Хлебовоз завозит в лагерь алкоголь и другие запрещенные вещи. И если там будет работать верующий, нарушения исчезнут. Он пояснил, что моя обязанность – резать хлеб строго по пайкам и развешивать сахар по 20 грамм на человека. Я сказал, что не смогу там работать, так как туда идут пить чай и из санчасти, и дежурные, и даже надзиратели, и мне, чтобы накормить их, надо обвешивать заключенных. Начальник пообещал, что этого не будет, а излишком хлеба разрешил распоряжаться по своему усмотрению. Излишки получались за счет освобождающихся. Они должны получать трехсуточный паек, но очень редко кто приходил за этим пайком. Так я стал хлеборезом. Заключенные в основном оставались благодарными, особенно те отряды, которые были на тяжелых работах. Я часто мог давать им дополнительно по полпайки. Крутые ко мне не подходили, вольнонаемные тоже. Я точно знал, сколько людей в лагере, и каждый день должен был писать приход и расход. Меня могли в любое время проверить, и концы с концами должны сходиться. Больше года я делил хлеб по пайкам. Замечаний не было, но морально сильно уставал. Заключенные часто приходили просить больше, чем я мог дать, и мне очень хотелось освободиться от этой работы. Хотя сам я был сыт и пользовался уважением всего пищеблока. Начальство тоже относилось ко мне не так, как ко всем. Как-то во время проверки я попросил начальника перевести меня на другую работу. «Только через штрафной изолятор», — сказал он. «Хорошо, посадите на 15 суток и переведите на любую работу». «Сделай нарушение, посадим». Проверка давно кончилась, а мы все еще рядились. Наконец я сказал. «Гражданин начальник, что вы так ухватились за меня? Ведь я в ваших глазах такой же преступник, как все остальные. Пожалуйста, уберите меня из хлеборезки». Он похлопал меня по плечу и говорит, «Вы такие же преступники, как все?» «Подойдем поближе к этому стенду», — кивнул он на галерею святых, в кавычках. «Да я каждый день смотрю на него», — засмеялся я. Мы стояли неподалеку от щита, на котором висело около 10 фотографий верующих разных деноминаций, отбывающих срок в этом лагере. «Я покажу тебе то, чего ты не заметил». «Посмотри, все вы сидите в костюмах, в белых рубашках, да еще в галстуках. Все такие дородные. А теперь посмотри на доску почета, где фотографии ударников висят. Они в арестантских робах, исхудалые. Нос до уши торчат, а ты говоришь равные». Возразить было нечего, и все же пришло время, и меня освободили от этой работы. Приближалась половина срока, и начальник предложил нам через лагерный суд пойти на стройки народного хозяйства. Мы сразу сказали, что нас не пропустят даже через суд. Но он настаивал, утверждая, что на суде нам ничего не придется говорить. Все скажет администратор, лучший начальник отряда. Итак, приехал суд. Первым вызвали Григория Ивановича Землянко. «Вы свою вину осознали?» «Да», — ответил начальник отряда, — «он добросовестным трудом и примерным поведением оправдал свою вину, и администрация предоставила его на стройки народного хозяйства». «Мы спрашиваем у подсудимого», — заметил прокурор. «Вы осознали свою вину?» «А какая у меня вина?» — спросил Григорий Иванович. «Вас судили за активную религиозную деятельность. Вы под видом религии посягали на права граждан, а также нарушали закон об отделении церкви от государства и школы от церкви». «Я не вижу себя виновным в этом». «Можете быть свободным». Следующим вошел я. Мне очень хотелось на свободу. Я знал, что Талита приедет ко мне хоть куда, но очень боялся сказать неправду. «Осужденный Классин, как вы считаете, Народный суд правильно осудил вас?» «Да». «Так вы уже осознали свою вину?» «В чем конкретно?» «Вы сказали, что вас правильно осудили, значит, была вина. Вы ее осознали?» «Правильно с точки зрения Библии. В ней написано, что нас будут судить, презирать, обвинять, ненавидеть за имя Господа Иисуса Христа». «Иди, досиживай срок», — оборвал меня судья. Последним предстал Даниил Ковалев. «Вы признаете себя виновным в нарушении советских законов?» «Я христианин, а советский закон противоречит христианскому, поэтому приходится его нарушать, так как хочется оставаться христианином». «Подсудимый Ковалев, если вы, исполняя христианский закон, будете нарушать советский, вам придется здесь сгнить». «Пусть я сгнию в неволе, но закону Божьему не предпочту советский». «За неуважение к советскому закону 15 суток ШИЗО», — произнес судья. Даниила отвели в изолятор. На этом наш праздник закончился. Суд уехал. Мы и не ожидали лучшего, но лагерная администрация нас обнадежила. Начальника лагеря не было во время суда, но ему все доложили. Приехав на зону, он сразу отправился в штрафной изолятор и вызвал осужденного Ковалева. «Расскажи, как случилось, что ты попал в штрафной изолятор?» — попросил начальник. Брат чистосердечно рассказал. «Хотел вывести вас на свободу, но не удалось», — задумчиво произнес начальник. «Однако здесь я хозяин. Собирайся на зону». После всего этого начальник еще лучше стал относиться к нам. Почти всех братьев он отпустил на бесконвойку. Павел Денисович работал старшим электриком в поселке и в лагере. Он мог в любое время выйти из зоны, если это нужно было. Володя Чепиков стал фотографом, тоже на бесконвойке. Меня поставили кочегаром на ферме, а Володю Кукарцева – банщиком в гражданской бане. Очередным этапом пришел на зону Ваня Талалуев из Елизаветинской церкви. Он благодарил меня за надпись, оставленную в краснодарской тюрьме. Слова Христа ободрили и укрепили его именно в тот момент, когда он особенно нуждался в этом. Весной, когда кончился отопительный сезон, меня отправили на ферму. Перед обедом обычно привозили для свиней обрат. Мы старались отлить себе пол-литра в банку и где-то спрятать, чтобы в обед, когда привезут из зоны еду, поесть кашу с этим молоком. Но надзиратели приходили как раз перед обедом, и если находили наши банки, разбивали их и ругали нас, что поедаем корм, потому свиньи такие тощие. Когда Володя Кукарцев освободился, меня поставили на его место. Работа банщика мне понравилась. Я попросил у начальника штакетник и поставил вокруг бани ограду, посадил цветы. У входа с одной стороны посадил плакучую иву, а с другой поставил пирамиду. Закопал трехметровую трубу, внизу положил большое колесо от грабли, а вверху от велосипеда. Натянул проволоку и посел вокруг венок. Баня стояла метров 500 от поселка, и добраться до нее после дождя было очень трудно из-за грязи. Я попросил у начальника бракованных кровельных плит и с помощью заключенных проложил до бани тротуар, по обе стороны которого посадил пирамидальные тополя. Получилась красивая аллея. Эта работа позволила мне с утра до 11 вечера находиться за зоной. Я мог там пользоваться Евангелием. Летом баня выглядела сказочным домиком. Мне очень хотелось, чтобы люди, наслаждаясь красотой и уютом, вспоминали о Боге, о том, что здесь работал верующий человек, который свидетельствовал им о любви Божьей и о спасении в Иисусе Христе. В свободное время я выпиливал из березы подошвы самых разных размеров, а потом попросил гвозди, набил поперек ремни, и получились хорошие банные шлепанцы. Решил сделать и для замполита. Если всем делал из дюймовки, то замполиту из пятидесятки. Заключенные говорили: «Смотри, накажет». Но когда я поставил их рядом с другими, он сразу спросил с улыбкой: «Это для меня?» Я получил искреннюю благодарность. Вольнонаемные работники лагеря уважали меня и часто хотели чем-нибудь благодарить, хотя это строго наказывалось как связь с заключенными. Перед баней стояла колонка, и люди приходили сюда за водой. Бывало, поставлю там пустое ведро, а они принесут что-то в ведре, свое оставят, а в мое наберут воды и уйдут. Больше года проработал я в бане. Иногда здесь мылись и мои братья. Начальник, помывшись, каждый раз благодарил за приятную баню. Иногда начальник лагеря с женой и детьми уезжал к родителям в Армавир. Тогда он давал распоряжение, чтобы я и Коля Данильченко, пресвитер Кропоткинской церкви, пришел на зону одним из последних. Присматривали за его хозяйством. Обычно он оставлял дома старшую дочь, лет 17, а она приглашала к себе подругу, дочь инженера. Однажды мы сидели у них во дворе под тутовником и обедали, а девочки стали есть ягоды с дерева. Коля, не зная, как рассказать им что-то о Боге, спрашивает меня: «Рудольф Давидович, ты слыхал когда-нибудь рассказ про Варфоломейку?» «Расскажи», — попросил я. Девочки забыли про свои ягоды и слушали увлекательный рассказ о том, как два мальчика, родители которых тщательно оберегали их от того, чтобы они ничего не знали о Боге, все же услышали удивительную весть. Варфоломейка, приехавший в деревню на каникулы, собирал детей на лесной поляне и рассказывал им о Боге. Однажды мальчики случайно попали на это собрание, и потом тайком от родителей стали каждый день убегать в лес, чтобы послушать Варфоломейку. Девочки сидели возле нас, пока Коля не закончил словами. Родители хотели уберечь своих детей, чтобы они ничего не узнали о Боге. Они таким чудным образом услышали библейские истины. Девочки поняли, что это сказано в их адрес, рассмеялись и убежали со двора. А мы радовались, что хоть немного рассказали им о Боге, сотворившим небо и землю. Мой срок подходил к концу. Настал день, когда я последний раз протопил баню. Пришел начальник лагеря. Волю напарившись, он вышел в предбанник и сел у окна. «Классин, не будь ты заключенным, не отпустил бы тебя», — сказал он, глядя на тополевую аллею. «Ты оставляешь добрую память о себе». Мне было приятно и в то же время печально. Очень хотелось оставить добрую память о Христе, а не о себе. Июня 73 года я распрощался с братьями. В лагере их осталось двое. Ударили в рельс, оповещая о конце проверки, и я со своим небольшим сидором пошел на свободу. За воротами лагеря меня ждала Талита с цветами. Она приехала на «Волге», в то время редкая машина. Водителем был наш односельчанин, тоже верующий, но на собрание не ходил. Он был очень расположен к нам. Я переоделся, и мы отправились в Тбилисскую. Трудно описать чувства, переполнявшие мое сердце. Свобода, общение с подругой жизни, предвкушение встречи с церковью. Все смешалось в одно целое, и сердце мое трепетало. Как только машина остановилась напротив нашего дома, сбежались люди. Соседи, даже неверующие, встречали с радушием. Мы провели радостное общение, прославляя Бога за услышанные молитвы, за покровительство и благословение. Мы впредь хотели идти узким евангельским путем, несмотря на то, что некоторые наши друзья избрали путь полегче. Я опять устроился на семзавод, хотя чувствовалось, что мне здесь не очень рады. Несколько богослужений прошло спокойно, а потом почти на каждое собрание приходили представители власти. Они переписывали нас и штрафовали, разгоняли и принимали все меры, чтобы уничтожить веру в Бога. Прошел почти год, и мы получили весточку, что родители Талиты, особенно мама, в тяжелом состоянии. В церкви к этому времени многие стали уезжать из-за невозможности спокойно проводить богослужение. Из регистрированной общины пришел один брат и предупредил меня, что я несу ответственность за церковь, чтобы ввести ее под регистрацию. Он принес братский вестник, печатный орган всех Б. И показывая фотографию, на которой наши выехавшие братья сидят в регистрированной церкви, в первом ряду, сказал: «Ваши орлы поступили точно как мы». Но я отказался от такого пути, желая лучше страдать, чем приступать к Христовой заповеди. Мои братья и сестры потихоньку уезжали. Кому-то еще в те дни удалось уехать в Германию. Большинство уехали в Прибалтику, а оттуда в Германию. Мы решили вернуться в Караганду. Пришлось расставаться с уютным домиком и хорошим садом. Взяв небольшой контейнер, мы погрузили самое основное. Талита заплакала. Жалко оставлять нажитое с большим трудом. В конце июня 74 года мы прибыли в Караганду. Прошло 11 долгих лет. За это время многое изменилось. Мой дядя Отто Петрович Вибе умер загадочной смертью еще в 64 году. Мама в 66 году уехала в Канаду на соединение с отцом. Служитель церкви, которого совсем недавно рукоположили, умер от рака мозга. Мой брат Давид, освободившись из заключения, тоже уехал с семьей в ФРГ. Талитина мама заболела водянкой. Узнав, что неподалеку от нашего Альберта продается дом, мы решили посмотреть его. Молодые супруги на наш вопрос, продают ли они дом и сколько хотят за него, весело сказали: «За сколько купили, за столько и продаем». Вот шифоньер и сервант были здесь. Все вместе 4300 рублей. На Кубани мы продали свой домик за 5500, поэтому цена нас устраивала. Но что же мы будем делать с таким большим домом? – спросил я у Талиты. «Мне придется по полдня искать тебя по комнатам». Взглянув на меня, хозяйка дома вдруг спросила: «А вы разве не баптисты?» «Баптисты. Вот и будете проводить у себя собрание». «Раз ослица заговорила, наверное, надо брать», — подумал я. Мы зашли к Альберту, рассказали свои впечатления и купили этот дом. Я устроился грузчиком на овощной базе. Присоединились мы к церкви, состоящей из одних немцев. Здесь был брат, рукоположенный на пресвитерское служение. Он тоже приехал с Кубани, из небольшого села, где была группа верующих. Руководить большой общиной он не брался, поэтому я принял церковь, хотя у меня тоже опыта было немного. Помогала в деле служения любовь к Богу и к святым. Шахтерский поселок Курьяновский, где мы приобрели себе жилище, располагался недалеко от Нового Майкудука. В поселке жило много верующих, преимущественно немцев, но не все принадлежали к нашей церкви. В Караганде было три баптистских общины – Копайская, принадлежавшая всех Б, община братских меннонитов и наша. В первых двух было где-то по 1000 членов. Братские меннониты неоднократно ездили в Москву и выпросили себе, как они свидетельствовали, автономную регистрацию. Но по жизни было видно, что они не свободны и должны исполнять законодательство о религиозных культах. Посещая их, наши братья попросили посмотреть документ, на основании которого их зарегистрировали. В этой бумаге черным по белому было написано: «Законодательством о религиозных культах ознакомлены и обязуемся исполнять». Как же можно было исполнять законодательство, только один параграф которого гласил: «Верующие не имеют права на кассу взаимопомощи, не имеют права оказывать материальную помощь своим членам, организовывать рукодельнические, женские, хоровые и молитвенные кружки, детские площадки, создавать библиотеки и читальные комнаты». Я однозначно понимал, что исполнять этот закон преступно. Наша церковь была самая малочисленная, около 170 членов. Правда, была еще одна группа баптистов, которая официально принадлежала Совету Церквей. Мы почему-то долго опасались такой принадлежности, хотя с действительностью этого союза полностью соглашались. В нашей общине велась большая работа с детьми. Сначала это были только наши дети. Потом стали приходить родители из других церквей и просить, чтобы мы приняли и их детей. Таким образом, большинство детей из всех общин стали посещать наши собрания. Также и молодежь. Они здесь каялись, потом принимали крещение и становились членами нашей церкви. Это не всем родителям нравилось, и многие стали звать опрощенных детей в свою общину. Занятия с детьми и молодежью мы проводили по программе Братства Совета Церквей. Церковная жизнь тоже строилась, как и в Братстве Совета Церквей. Наши служители не только посещали межобластные совещания, но и охотно участвовали в труде. Все пожертвования от нашей церкви передавались братству и жертвовали усердно, доброходно. Церковь не раз посещали благословенные труженики на Ниве Божьей: Захаров, Кондрашов, Крекер, другой Крекер, Батурин, Антонов, Иващенко, Пивнев, Шмидт, Храпов и многие другие. На одном из братских совещаний в 1975 году меня избрали членом Среднеазиатского совета, и церковь дала на это свое согласие и благословение. Я любил моих братьев и посвятил немало времени посещению церквей и групп, особенно где не было служителей. В нашей церкви был еще один пресвитер, а также диакон и много проповедников, так что я мог ездить по окрестным общинам и служить народу Божьему. Работал я на плодовочной базе грузчиком, потом поставили бригадиром, хотя я упирался, мотивируя тем, что обманывать не могу, а от этого будет страдать бригада, сразу снизится заработок. Работники планового отдела посовещались с директором и пообещали, что сами будут вести документацию, а я должен только руководить бригадой и работать. На это я согласился, и мне пришлось увидеть очень много лукавства и фальши. Действительно, сыны века сего догадливые, сынов света в своем роде. Когда на базу стали привозить алкогольные напитки, я категорически отказался выгружать их. Начальство снисходило ко мне и советовало посылать туда других рабочих, а самому разгружать машины с фруктами. Но ребята не успевали разгрузить и полвагона, как падали пьяными, и их приходилось заменять. Такого положения я не мог терпеть и уволился. Недалеко от поселка располагался детский психиатрический диспансер, и я устроился туда кочегаром. Завхоз Мария Александровна быстро расположилась ко мне, так как я в свое дежурство старался отремонтировать какую-нибудь мебель, а также качели на игровой площадке и другие вещи. Работа мне нравилась, здесь было много времени для чтения Библии и другой литературы. Я мог отпрашиваться на несколько дней, попрошу сменщика отдежурить за меня смену и неделю свободен, потому что работали сутки через трое. В воскресенье за меня обычно кто-то дежурил, а я или дежурил вместо него среди недели, или платил за смену. Летом можно было брать отпуск без содержания и совершать дальние поездки. Ежегодно к церкви присоединялись новые души, в основном дети верующих родителей. Один раз в год мы со своей молодежью выезжали за 200 километров в Каркаралинск. Там были красивые скалистые горы и леса. Духовное состояние молодежи меня не радовало. Хотелось лучшего. Например, выезжая на лоно природы для духовного общения, они охотно играли в мяч, и для некоторых он становился просто идолом. Библию могли забыть дома, а мяч не забывали. Внешний вид молодежи тоже свидетельствовал о низком духовном уровне. Много приходилось в то время скорбеть и вопиять к Богу о милости.